Что же касается купца Маруфа, то он сел на коня и поехал по безлюдной пустыне, и он был в недоумении и не знал, в какую сторону направиться. И он начал плакать от мук разлуки и испытывал волнение и страсть, и все дороги были перед ним закрыты, и он предпочитал смерть жизни. И он пошел точно пьяный от великой нерешительности и шел, не переставая, до времени полудня, и, наконец, дойдя до маленькой деревушки, он увидел неподалеку от нее пахаря, который пахал на паре быков. Маруфа мучил сильный голод, и он подошел к пахарю и сказал ему: «Мир с вами!» И пахарь возвратил ему приветствие и сказал: «Добро тебе пожаловать, о господин! Ты из невольников султана?» «Да», — отвечал Маруф. И человек сказал: «Остановись у меня для угощения». И Маруф понял, что он из числа щедрых. «О, брат мой», — сказал он ему, — «я не вижу у тебя ничего, чем бы ты меня накормил. Как же ты меня приглашаешь?» «О, господин», — ответил пахарь, — «добро найдется. Сойди здесь с коня, а селение, вот оно, близко, и я пойду и принесу тебе обед и корм твоему коню». «Если селение близко, — сказал Маруф, — то я пойду до него во столько же времени, во сколько дойдешь до него ты, и куплю то, что хочу, на рынке и поем». «О, господин, — сказал пахарь, — это селение — маленькая деревушка, и там нет ни рынка, ни купли, ни продажи. Прошу тебя, ради Аллаха, остановись у меня и залечи мое сердце, а я схожу туда и быстро вернусь к тебе». И Маруф сошел с коня, а пахарь оставил его и ушел в селение, чтобы принести ему обед. И Маруф сел его дожидаться и сказал в душе: «Я отвлек этого бедного человека от работы, но я поднимусь и буду пахать за него, пока он не придет, чтобы возместить то, что он из-за меня потерял». И он взял плуг и погнал быков, и попахал немного. И плуг задел за что-то, и животные остановились, и Маруф погнал их, но они не могли идти. И Маруф посмотрел на плуг и увидел, что он задел за золотое кольцо. И тогда он снял с кольца землю и увидел, что оно находится посреди мраморной плиты величиной с мельничный жернов. И Маруф старался над плитой, пока не сорвал ее с места, и из-под нее показалось подземелье с лестницей. И Маруф спустился по этой лестнице и увидел помещение вроде бани с четырьмя портиками, и один портик был наполнен от земли до потолка золотом, а второй портик был наполнен изумрудами, жемчугом и кораллами от земли до потолка, а третий портик был наполнен яхонтами, бадашинскими рубинами и бирюзой, а четвертый портик был наполнен алмазами и дорогими металлами, и драгоценными камнями всех видов. И посреди этого помещения стоял сундук из прозрачного хрусталя, наполненный бесподобными драгоценными камнями, каждый из которых был величиной с орех. И на этом сундуке стояла маленькая коробочка размером с лимон, и она была из золота. И Маруф, увидев все это, удивился и обрадовался сильной радостью и сказал: «Посмотрю-ка, что такое в этой коробочке». И затем он открыл ее и увидел в ней золотой перстень, на котором были написаны имена и талисманы, подобно следам муравьев. И он потер этот перстень, и вдруг чей-то голос сказал: я здесь, о господин, требуй, получишь. Хочешь ли ты построить селение, или разрушить город, или убить царя, или прорыть канал, или сделать что-нибудь вроде этого».